Шноби на минуту оставили одного среди шумной толпы, и он, воспользовавшись моментом, отодвинул локтями официантов, схватил с сервировочного стола миску и принялся выскребать из нее ножом остатки содержимого. — Лорд Дешнопс, — сказал голос у него за спиной. — Чего? — он обернулся, облизал нож и вытер скатерть. — Милорд, вы занят? — Я просто делал себе бутерброд с этим-нибудь мясным паштетом, — ответил Шноби. — Это пате де фуагра, милорд. — А-а-а! Так вот как это размазня называется. Надо сказать, против колбасного фарша Клеммера она слабовата. Это уж точно. Хочешь перепелиное яйцо? Они, правда, мелкие какие-то? — Нет, спасибо. — Их тут куча, — щедро сказал Шноби. — На халяву, вообще бесплатно. — Тем не менее. — Я могу запихать в рот 6 штук разом. Гляди. — Потрясающе, милорд. Однако я хотел осведомиться, не желаете ли вы присоединиться к нам в курительной комнате? Совершенно верно. Шноби дружески обняли за плечи и ловко повели прочь от еды, но он успел напоследок цапнуть блюдо куриных ножек. Очень многие люди жаждут поговорить с вами.